Ты знаешь, как страшно было лежать на дне лодки рядом с этим бандитом? Рыжеволосая Сандра легко уместилась у меня под мышкой, потому что была на полметра ниже и на 100 килограммов легче. Зато по параметрам вилка-розетка мы совпали на все 100. Она сама доказала мне это 5 раз за ночь. Потом, удивившись, что я еще на что-то способен, доказала еще пару раз. Но в итоге сама обессилила, почему и закатилась мне под мышку. Теперь лежала, ерошу густую поросль на груди и в который раз рассказывала то, что я уже 3 раза слышал днем, когда нас, как главных героев драмы, сперва допрашивали местные полицейские, а потом журналисты, которые, как оказалось, и в Африке журналисты. Я все лежала и думала, что меня никто не спасет. И вообще, какая я была дурочка в молодости, когда мечтала о рыцарях. А их нет уже, отважных рыцарей. Нет больше отважных Айвенга, способных с мечом постоять за честь дамы. Перевелись Гераклы, способные совершать подвиги во имя справедливости, понимаешь? Не очень, сонно пробормотал я. Я почему-то об Айвенга никогда не мечтал. Зачем мне это? Ты слушай, она хлопнула меня ладошкой по животу. Я, когда про Геракла подумала, сразу перед глазами твое лицо всплыло. Смешно, правда? Ты на пароме был такой пьяный, такой грязный. Оказалось, что когда я в детстве о подвигах Геракла читала, то именно так его себе и представляла. Только, конечно, в древнегреческой одежде. Ну и трезвого, чистого, но таким же большим, сильным и бородатым. Когда по болотам за гидрой побегаешь, будешь чистым, как же? Хрюкнул я, вспомнив, как от меня тогда воняло, и что я вообще собой представлял. С головы до ног в болотной грязи и крови только что убитой гидры. Между прочим, в честь того подвига я нажрался ого-го как. В общем, Геракл в процессе совершения своих подвигов представлялся Сандре не совсем верно. Но она на подобные мелочи плевать хотела. Поэтому снова шлепнула меня ладошкой и потребовала. Прекрати все опошлять. Ведь все так интересно получилось. Как судьба, да? Я подумала про Геракла, представила тебя. И тут мотор сломался. А потом ты меня вообще освободил. К тому же тебя Эркюлем зовут. Я хочу, чтобы ты был моим могучим Пуаро. Теперь она уже гладила мою грудь. Видимо, возможность обладать своим личным Пуаро весьма растрогала девушку. А как же твой жених? Она, конечно, очень лихо наградила солитера парой оплеух, едва успев подняться на борт. Парня, кстати, только-только прекратили пинать. Он едва успел принять вертикальное положение и выглядел крайне неважно. А тут еще и собственная невеста горяченьких добавила. Но о разрыве отношений, насколько мне помнилось, речь между ними не заходила. «Не напоминай мне о нем. Слышать ничего не хочу об этом мерзавце. Трус несчастный. Как он мог допустить, чтобы грязный бандит утащил меня в свою лодку? Вот ты бы все сделал, чтобы остановить его, правда?» «Ну да, конечно». Пришлось согласиться, а как иначе? Мне вообще не очень хотелось, чтобы Сандра узнала, что весь сыр-бор я начал не из-за нее, и уж тем более не из-за обостренной тяги к справедливости, а от того, что Лала умудрился лишить меня винных запасов. Девушка она импульсивная, непременно обидится и уйдет. А это будет нехорошо. Потому что, ощущая, как ворочается под мышкой ее маленькое тельце, я одновременно ощущал, что нуждаюсь в ней. Вот такой маленькой, задиристой и беззащитной. Чтобы защищать и заботиться. Разумеется, в постели ей было далеко до Исиды или Бубастис. Но это не важно. Важно, что она тоже нуждалась во мне. Чего никак нельзя сказать о египтянках. Им фартануло сохранить куда больше могущества, чем любому из олимпийцев. И что мне делать рядом с ними со своей заботой и защитой? Да они сами могли взять меня под опеку. Сандра, дело другое. Я действительно был ей нужен, и она верила, что рядом со мной будет ограждена от всех опасностей. Верила искренне, я это чувствовал, и это было приятно. Любому из богов приятно, когда в него искренне верят. А я этой веры был лишен 2000 лет. Теперь она появилась снова, и разве мог я пренебречь ею? Что до Деметры Тупан, надо думать прав. Она тетка не глупая, наверняка догадалась 2 и 2 сложить. Из-за нее действительно каждая травинка вступится, каждый баобаб. Да еще и местные фермеры подтянутся. С такой охраной к ней не подступишься. А мой визит, к слову, может все испортить. Нет, Диметру следует оставить в покое. Для охотника за олимпийцами, если он не плод фантазии Афины, Диметра недоступна. А потому пусть спокойно живет в своем мире, где ее все любят и в обиду не дадут. Я же останусь с Андрой. Пусть она меня любит, а уж я-то ее точно в обиду не дам. Нужно только Афину в известность поставить, а то еще подумает, что Геракл струсил, сболтнет сгоряча чего-нибудь. Бабы, они за языком редко следят.